949. Гуру. Будем полагать, что самое главное — это то, что происходит внутри человека. Ибо когда умирает человек, внутреннее, но не внешнее с ним остается. К тому, что внутри, и силы, и мысли свои уделите, ибо что вовне, все уйдет.